«Вы ведь и раньше такими делами занимались, верно?» «О чем это вы говорите?» «Да нет, я не о ножах», — успокоила я ее. «Ведь если бы вы собирались подбросить ножи, то вам наверняка хватило бы ума надеть перчатки». «Отпечатки пальцев!» Ее голос взял высокую ноту, а ножи с лязгом упали на кровать. «Я и не подумала!» «Да из чего бы? Вы ведь пришли сюда не за тем, чтобы доказать или опровергнуть, что Марджери Затсон преступница. Вы всего лишь хотели найти что-нибудь, что угодно, дабы вышибить ее из кандидата в кулинары». «Ну и нахалка же вы!» Эрнестина уже пришла в себя и завелась. «А я-то считала, что оказываю вам любезность, подтверждая ваши идиотские обвинения, что, мол, здесь много чего творится, помимо разлетевшейся на куске Мэри Фейт. К вашему сведению, подозрения по поводу мисс Затсон у меня возникли вчера вечером, когда она попыталась убедить, будто разрешила загадку исчезновения Браунов. Эта дамочка сообщила, что читает вот эту книжку». Эрнестина ткнула плененную невесту. «И что раньше видела ее у Хендерсона Брауна. Это, дескать, дурацкая сказочка про человека, похитившего свою собственную жену». «Точно!» Я испытала такой подъем, что едва не воспарила в воздух. «Уверена, что так оно и есть». Хендерсон решил поиграть в загадки. «Это он написал название книжки на зеркале. Помните смазанные слова?» Подозревая, что он перекинул Лоис через плечо и удрал вместе с ней под покровом ночи. Возможно, на нашей Нелл Гвин. Что? На лодке. А Лоис пожертвовала кулинарами во имя любви. Ей ведь так не хватало романтики в отношениях со своим приземленным мужем. Сочиняйте свои сказочки, сочиняйте! Пухлое лицо Эрнестины сейчас очень напоминало физиономию ее отпрыска. Мой Франк все время повторяет, что у меня чрезмерно развитое чувство ответственности, так как я рано созрела. «Ясное дело», — услышала я свой едкий голос. «В своем рвении услужить дорогому сыночку вы даже залезли на днях в мою спальню. Соланж видела, как вы оттуда выходили. Кое-какие вещи оказались передвинуты, ну, например, книга, а сумка была застегнута на молнию. Та самая сумка, в которой лежало письмо, от моей свекрови». «Ну и что?» Она присела была на кровать, но тотчас подскочила. То ли совесть скользнула, то ли нож. «Вот откуда вы узнали, что Бен раньше работал в сопровождении на ваш вкус. Прочли письмо его матери. Почему-то мне кажется, что Бинго не проболтался бы, даже если эти сведения и всплыли бы на их собрании». «Нет, конечно, он бы ни за что не сказал». Лицо Эрнестины сделалось серым, как обои на стене. «И лучше бы вы не делились своими мерзкими подозрениями с моим мальчиком. Вы ничего не можете доказать». «Верно. Это всего лишь мои догадки». «Вы принялись выяснять подноготную всех кандидатов с самой первой ночи и попросту притворились, будто не могли открыть дверь ванной, когда вместе с Соланж отправились выяснять, кто кричал. Больше ведь никто не жаловался, что дверь заклинивает. Я, по крайней мере, не слышала». «Однако все это, — Эрнестина облизнула губы, — никоим образом не меняет того, что Марджери Затсон держала эти ножи в своем ящике». Я покачала головой. «Вряд ли. Думаю, скорее их положил туда ваш драгоценный Бинго». Слова эти сами слетели с моих губ. Позднее я подумала о Шанталь и разных паранормальных штучках вроде телепатии, но так, мимоходом. Ведь все это полная чушь. Допустим, мое подсознание приложило здесь руку. Но уж только не сверхъестественное явление. Полагаю, сначала он спрятал их в своей спальне. Кто знает, возможно, под незакрепленной половицей. А когда вчера вечером положение ухудшилось, решил поискать более надежное место. Нет нужды напоминать, что чуть раньше Бинго уже пытался спрятать свои сладкие пищевые запасы в птичьем гнезде. На его месте я бы, пожалуй, попробовала вернуть ножи в столовую, запихнуть какой-нибудь ящик или спрятать за занавесками. Думаю, Бинго в самом деле спустился вчера ночью вниз, а вот там кого-то увидел. Возможно, привидение. «Что, еще один проказник?» Злобная ухмылка перекосила ее лицо. «Не знаю». чистосердечно ответила я. Может, мальчик испугался тени или же выдумал это самое привидение. В первую ночь, когда Джеффрис подняла весь дом своим визгом, я наткнулась на Бинго в коридоре, и под мышкой он держал полотенце. «Да, Бинго очень чистоплотный ребенок». «Он очень смышленый ребенок». Сообщив мне, будто только что видел призрак дамы с портрета, он отвлек мое внимание от полотенца. А ведь если подумать, с какой стати ему понадобилось принимать ванну в полночь? «Думайте, что хотите». «Ну и как, прятал Бинго что-нибудь в рукаве или в полотенце?» Эрнестина едва не лопалась от переполнявшего ее сарказма. Я почувствовала, как из меня будто выпускают воздух. Отвратительное состояние. Я вовсе не считала ее злой женщиной. Просто Эрнестина страдала от чрезмерного честолюбия, направленного на родное чадо. Что-то вроде гиперфункции щитовидной железы. Думаю, он приколол к подушке графа рецепт и хотел сполна насладиться переполохом. А может, выкинуть еще какой фортель? Стремясь поскорее с этим покончить, я сказала. Итак, возвращаясь к прошлой ночи, Бинго не стал спускаться, потому что ему кто-то помешал. Он кого-то увидел или услышал. Если бы на глаза ему попали, скажем, Пипс или Джеффрис, остановило бы это Бинго, будь цель его вылазки совершенно невинной, ну, например, стянуть печенье. В сложившихся обстоятельствах он, должно быть, решил, что судьба дарует ему еще один шанс, когда увидел приоткрытую дверь Марджери Затсон. Быстренько проскользнуть в комнату, открыть ящик тумбочки, что может быть проще. Но тут мальчик с ужасом заметил, как дверь ванной открывается. Времени хватило лишь на то, чтобы заползти под кровать. Не мудрено, что он закашлялся, так как наглотался пыли. «Мне трудно поверить!» Эрнестина с такой силой вцепилась в спинку кровати, что побелели ее пальцы. «Что вы поначалу мне понравились! Нам было так весело в первый вечер вместе с француженкой! Прямо ночной девичник! Знаете, я даже почти забыла, что приехала сюда ради Бинго. Разве не я помогла вам легализовать в доме мисс Затсон? Я подумала, почему бы не жить так почаще, веселиться, смеяться. Но к утру мозги у меня встали на место, и я прекрасно понимала, что Бинго нечего рассчитывать на непредвзятый подход и честную борьбу. Мисс Икс пожирала глазами вашего мужа, а тут еще граф со своими фокусами, и миссис Браун с мисс Затсон, того и гляди, завопят о дискриминации по половому признаку. Честно говоря, когда пропал Бинго, я даже подумала, что Бог наказывает меня за то, что обыскала вашу комнату, ну и все остальные в том числе».